В нашей предыдущей беседе мы расстались с Иисусом и его учениками в Гефсиманском саду. Иуда предал его религиозным лидерам, и с помощью толпы они арестовали его и отвели к первосвященнику. Ученики убежали от страха также подвергнуться аресту. Но Петр продолжал следовать за Иисусом и толпой на расстоянии. В отличие от остальных учеников, Петр следовал за плененным Иисусом до самого дома первосвященника. Петр отрекается от Иисуса. Евангелие от Луки, 22 глава, с 54 по 62 стих. Петр был не из всех, кто убегает при первых признаках опасности. Он последовал за Иисусом в самое логово льва, куда привели Господа. Но там Петра вскоре узнали, как ученика Иисуса, и различные люди трижды указывали ему на это. И всякий раз Петр отрицал, что он знает Иисуса. На третий раз он даже побожился, чтобы показать, что он не религиозник, а просто рыбак. «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня», — сказал Петру Иисус. И Петр вспомнил слово Господа и, вышед вон, горько заплакал. Да, Петр в момент слабости подвел своего Господа. Но вместо того, чтобы осуждать его за это, нам следовало бы признать, что если бы мы с вами очутились бы в подобной ситуации, мы, скорее всего, сделали бы то же самое. Петр, между прочим, сдержал свое обещание никогда не покидать Иисуса. И у него хватило мужества позднее рассказать о своем постыдном поступке другим. Иначе ни Марк, ни Лука никогда не узнали бы об этом. Готовы ли и мы с вами признаться в том, что мы отрекались от Иисуса? Иисус, несмотря ни на что, и после этого продолжает любить Петра, простив ему его человеческую слабость. Бог прощает также и нас с вами, когда мы проявляем слабость и упускаем возможность воздать Ему славу. Иисус знал, что в глубине сердца Петр любит Его. Он также знает, что и мы любим Его и хотим Его прославить, даже если временами мы этого не делаем. Суд – пародия над Иисусом. 22 глава Луки, 63 по 71 стих. Когда Иисус находился во дворе дома первосвященника, схватившие его начали над ним издеваться. Лука говорит, что они ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Они делали все это в то время, пока он ожидал суда, который готовились произвести над ним религиозные лидеры Израиля. После этого Иисуса привели пред советом старейшин Израиля. Они собрались на суд на заре. Первосвященствовал первосвященник. Марк рассказывает, что они искали, кто бы мог засвидетельствовать против Иисуса, но не нашли ни одного удовлетворительного обвинения. Первосвященник, выслушав свидетелей, задал Иисусу провокационный вопрос: «Ты ли Христос, Сын Божий?» На что Иисус ответил: «Вы говорите, что Я. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». Иисус не отрицал ни своей божественной природы, ни своего мессианства. Он еще раз дал им возможность поверить в Него. Он также предостерегал их, что наступит день, когда Он будет судить все человечество после установления Его царства на земле. Какое еще нужно нам свидетельство? Луки 22:71. Вы слышали богохульство? Марка 14:64. Они же все признали его повинным смерти. Марка 14:64. И далее у Марка мы читаем, что после этого начали плевать на него и закрывать ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Марка 14:64-65. Он исцелял больных, возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых, давал пищу голодным. И в ответ на его любовь и сострадание они обошлись с ним как с самым последним преступником. Иисус перед Пилатом. Луки 23:1-24. Лука рассказывает, что поднялось все множество их и повели его к Пилату. Совет религиозных лидеров Израиля не мог привести в исполнение смертный приговор, который они вынесли Иисусу. Только римский прокуратор имел на это право. Израильские религиозные лидеры, с другой стороны, не могли обвинить Иисуса в богохульстве перед Пилатом, ибо знали, что Пилат только посмеется над таким обвинением и не станет их слушать. Поэтому они решили сказать ему, что Иисус объявляет себя царем и запрещает платить подать кесарю, развращая таким образом народ. Они знали, что это была ложь. Знал это и сам Пилат. Он спросил Иисуса о возведенных против него обвинениях: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил ему: «Ты говоришь», как бы подразумевая под этим: «Не в этом обвиняют меня вожди моего народа». Религиозные лидеры обвиняли его во многом, но он не ответил ни на одно из их обвинений, и это чрезвычайно удивило Понтия Пилата. «Я не нахожу никакой вины в этом человеке», — сказал он. Он знал, что они затеяли весь этот суд с обвинениями просто из-за того, что они ненавидели Иисуса. Иисус хранил молчание, потому что знал, что у него нет необходимости защищать себя, и что все это дело находилось в руках самого Отца. Он знал, что ему придется взойти на крест, чтобы завершить план спасения человечества от власти греха и послужить Божьему делу и Божьим целям. Пилат знал, что Иисус был выходцем из Галилеи, и поэтому решил послать его к царю Ироду, в чью юрисдикцию входили дела Галилеи. Ирод был рад такому гостю, так как он слышал немало историй об Иисусе и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Иисус не сказал ему ни слова. Это возмутило Ирода, и он вместе со своими солдатами начал дразнить его и издеваться над ним, после чего его отправили обратно к Пилату. Ирод был уверен в своем положении, был о себе высокого мнения и не придавал большого значения Иисусу. Как много людей сегодня относятся к Иисусу так же, как Ирод, если бы они только знали, что Он может спасти их от власти греха и совершенно изменить их жизнь. Пилат снова обратился к религиозным лидерам. «Я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». И Ирод также: «Ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». «Итак», — наказав его, отпущу. Пилат не хотел приговаривать Иисуса к смерти. Несколько раз он пытался убедить его обвинителей, что Иисус невиновен. Согласно обычаю, на Пасху римский прокуратор отпускал на свободу одного из осужденных. Толпа потребовала, чтобы на этот раз был отпущен Варава. Варава был разбойником и убийцей. Пилат встал пред дилеммой. «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» После этой последней попытки спасти Иисуса, Пилат, наконец, сдался и пошел на поводу у толпы. Он освободил Вараву и предал Иисуса на распятие. Он сделал это, чтобы угодить толпе. Толпа просила освобождения Варавы по наущению религиозных лидеров. Пилат предал Иисуса на казнь из-за страха за свое положение. Он демонстративно омыл руки, чтобы показать, что он невиновен в смерти Иисуса. Но этот жест ничего не значит. Многие поступают в наши дни аналогичным образом, думая, что они могут оставаться нейтральными по отношению к Иисусу. Но наступит день, когда всем придется иметь дело с Ним. Многие люди в наши дни избирают Вараву и отвергают Господа Иисуса Христа.